Считаю своим долгом предуведомить читателя о том, что «Алхимик» — книга символическая, чем и отличается от «Дневника мага», где нет ни слова вымысла. 11 лет жизни я отдал изучению алхимии. Уже одна возможность превращать металл в золото или открыть эликсир бессмертия слишком соблазнительна для всякого, кто делает первые шаги в магии. Признаюсь, что эликсир произвел на меня впечатление более сильное, ибо до тех пор, пока я не осознал и не прочувствовал существование Бога, мысль о том, что когда-нибудь все кончится, навсегда казалась мне непереносимой. Так что, узнав о возможности создать некую жидкость, способную на многие-многие годы продлить наше земное бытие, я решил всецело посвятить себя изготовлению этого эликсира. Это было в начале 70-х, в эпоху великих социальных преобразований, когда еще не существовало серьезных работ по алхимии. Я, подобно одному из героев этой книги, тратил скудные свои средства на приобретение иностранных книг, а время на изучение их сложного символического языка. В Рио-де-Жанейро мне удалось разыскать двоих-троих ученых, всерьез занимавшихся великим творением, но они отказались со мной встретиться. Познакомился я и с множеством тех, кто именовал себя алхимиками, владел лабораториями и за баснословные деньги сулил открыть мне тайны своего искусства. Сейчас я понимаю, что они ничего не смыслили в том, чему собирались учить. Мое усердие и рвение не давали абсолютно никаких результатов. Мне не удавалось ничего из того, о чем на своем замысловатом языке твердили учебники алхимии, заполненные бесчисленными символами, драконами, солнцами, львами, лунами. И мне постоянно казалось, что я двигаюсь не в том направлении, ибо символический язык открывает широчайший простор для неправильных толкований. В 1973 году, в отчаянии от того, что не продвинулся в своих студиях ни на пять, я совершил акт величайшей безответственности. В ту пору управление образования штата Мато-Гроссо пригласило меня вести занятия по театральному искусству, и я использовал своих студентов для постановки лабораторных спектаклей на тему «Изумрудной скрижали». Даром мне это не прошло, и подобные эксперименты вкупе с иными моими попытками утвердиться на зыбкой почве магии привели к тому, что уже через год я мог на собственной шкуре убедиться в правдивости поговорки «Как веревочки не виться, а конец будет». Следующие 6 лет моей жизни я относился ко всему, что имело отношение к мистике, с изрядным скептицизмом. В этом духовном изгнании я сделал для себя несколько важных выводов. Мы принимаем ту или иную истину лишь после того, как сначала всей душой отвергнем ее. Не надо бежать от собственной судьбы, все равно не уйдешь. Господь взыскивает строго, но милость его безгранична. В 1981 году я встретился с учителем, которому суждено было вернуть меня на прежнюю стезю. Покуда он наставлял меня, я снова на собственный страх и риск принялся изучать алхимию. Однажды вечером, после изнурительного сеанса телепатии, я спросил, почему алхимики выражаются так сложно и так расплывчато. «Существует 3 типа алхимиков», — ответил он. «Одни тяготеют к неопределенности, потому что сами не знают своего предмета. Другие знают его, но знают также и то, что язык алхимии направлен к сердцу, а не к рассудку. А третий?» — спросил я. «Третьи — это те, кто и не слышал об алхимии, но сумели всей жизнью своей открыть философский камень». И после этого мой учитель, относившийся ко второму типу, решил давать мне уроки алхимии. Вскоре я понял, что ее символический язык, столько раз сбивавший меня с толку и так раздражавший меня, — это единственный путь постичь души мира или того, что Юнг называл коллективным бессознательным. Я открыл свою стезю и знаки Бога, истины, которые мой интеллект прежде отказывался принимать из-за их простоты. Я узнал, что задача достичь великого творения стоит не перед немногими избранными, а перед всеми, кто населяет Землю. Не всегда, разумеется, великое творение является нам в форме яйца и флакона с жидкостью, но каждый из нас способен, в этом нет и тени сомнения, погрузиться в душу мира. И потому «Алхимик» тоже книга символическая. И на страницах ее я не только излагаю все, что усвоил по этому вопросу, но и пытаюсь воздать должное тем великим писателям, которые смогли овладеть всемирным языком. Хемингуэю, Блейку, Борхесу. Он тоже использовал в одном из своих рассказов эпизод из истории Персии. Мальбутагану. А завершая свое чересчур пространное предисловие и желая пояснить, кого относил мой мастер к алхимикам третьего типа, приведу историю, которую он же поведал мне как-то в лаборатории. Однажды Пречистая Дева, держа на руках младенца Христа, решила спуститься на землю и посетить некую монашескую обитель. Исполненные гордости монахи выстроились в ряд. Каждый по очереди выходил к Богоматери и показывал в ее честь свое искусство. Один читал стихи из собственного сочинения, другой демонстрировал глубокие познания Библии, третий перечислил имена всех святых. И так братья в меру сил своих и дарований чествовали Деву и младенца Иисуса. А последним оказался смиренный и убогий монашек, который не мог даже затвердить наизусть текстов Священного Писания.

Сантьяго дотрагивался до них кончиком посоха, окликал каждую по имени. Он был уверен, что Аня говорит им. И потому он читал иногда им вслух то, что ему особенно нравилось в книжках, или рассказывал, как одинока жизнь пастуха, как мало в ней радости, или делился с ней новостями, услышанными в городах, по которым ему случалось проходить. Впрочем, в последнее время говорил Сантьяго только об одном, о девушке, дочке торговца, жившей в том же городе, откуда он должен был прийти через 4 дня. Он видел ее только однажды, в прошлом году. Лавочник, торговавший сукном и шерстью, любил, чтобы овец стригли прямо у него на глаза. Так будет без обману. Кто-то из приятелей Сантьяго указал ему на эту лавку, и он пригнал туда своих овец. «Хочу продать шерсть», — сказал он тогда лавочнику. А у прилавка толпился народ, и хозяин попросил пастуха подождать до обеда. Сантьяго согласился, сел на тротуар, достал из заплечной котомки книжку. «Вот не думал, что пастухи умеют читать», — раздался вдруг рядом с ним женский голос. Он поднял голову и увидел девочку. Истую андалусийку по виду. Волосы черные, гладкие и длинные, а глаза такие, как у мавров, покоривших в свое время Испанию. «Пастухам незачем читать. Овцы научат большему, чем любая книга», — отвечал ей Сантьяго. Так, слово за слово, они разговорились и провели в беседе целых 2 часа. Она рассказала ему, что приходится лавочнику дочерью, и что жизнь у нее скучная, и дни неотличимы один от другого. А Сантьяго ей рассказал о полях Андалусии, о том, что слышал в больших городах, по которым пролегал его путь. Он рад был собеседнице, не все же с овцами разговаривать. «А где же ты выучился читать?» — спросила она. «Где все, там и я», — ответил юноша. «В школе». «Отчего ты, раз знаешь грамоте, пасешь овец?» Сантьяго, чтобы не отвечать на этот вопрос, чем-то отговорился. Уверен был, что она все равно его не поймет. Он все рассказывал ей о своих странствиях, и мавританские ее глазки от удивления то широко раскрывались, то щурились. Время текло незаметно, и Сантьяго хотелось, чтобы день этот не кончался никогда, чтобы лавочника одолевали покупатели, и чтобы ждать стрижки пришлось бы 3 дня. Никогда прежде не случалось ему испытывать такого, как в эти минуты. Ему захотелось остаться здесь навсегда. С этой черноволосой девочкой дни не были бы похожи один на другой. Однако пришел ее отец и велел остричь 4 овец. Заплатил сколько положено и сказал, чтобы Сантьяго пришел через год. И вот теперь до назначенного срока оставалось всего 4 дня. Он радовался предстоящей встрече и в то же время тревожился. А вдруг девочка уже позабыла его? Много пастухов гонит через их городок своих стада. «Это не важно», — сказал он своим овцам. «Я тоже видел других девчонок в других городах». Но в глубине души он сознавал, что это очень даже важно. И у пастухов, и у моряков, и у камевоежеров всегда есть один город, где живет та, ради которой можно поступить с радостью свободно бродить по свету. Уже совсем рассвело, и Сантьяго погнал отару в ту сторону, откуда вставало солнце. «Хорошо, овцам», — думал он, — «ничего не нужно решать. Может быть, поэтому они и жмутся ко мне. И вообще ничего не нужно, были бы вода и корм. И покуда он знает лучшие в Андалузии пастбища, овцы будут его лучшими друзьями. Пусть дни неотличимы друг от друга, пусть время от восхода до заката тянется бесконечно, пусть за всю свою короткую жизнь они не прочли ни единой книги и не понимают языка, на котором люди в городках и селах пересказывают друг другу новости, они будут счастливы, покуда им хватает воды и травы. А за это они щедро отдают человеку свою шерсть, свое общество и время от времени свое мясо. Стань я сегодня диким зверем и начни убивать их одну за другой, они поняли бы, что к чему, лишь после того, как я перебил бы большую часть отары, думал Сантьяго. Они больше доверяют мне, чем собственным своим инстинктам. И только по той причине, что я веду их туда, где найдут они корм и воду. Он сам удивился тому, какие мысли лезут ему сегодня в голову. Может, это от того, что церковь, где в Ризнице вырос сикамор, где он провел ночь, была проклята? Сначала ему приснился сон, который он уже видел однажды, а теперь вот поднялась злоба на верных спутниц. Он глотнул вина, оставшегося от ужина, плотнее запахнул куртку. Он знал, что всего через несколько часов, когда солнце окажется в зените, начнется такая жара, что ему не под силу станет гнать овец через пустошь. В этот час вся Испания спит. Зной спадет лишь под вечер, а до этого ему предстоит таскать на плечах тяжелую куртку. И как всегда, когда он собирался посетовать на это, ему вспомнилось, что именно она каждое утро спасает его от стужи. «Надо быть готовым к сюрпризам погоды», — подумал Сантьяго, испытывая благодарность к своей куртке. Итак, куртка имела смысл и цель, как и ее обладатель, обошедший за 2 года странствий по плоскогорьям и равнинам Андалусии все города этой области. Целью Сантьяго были путешествия. Сантьяго собирался на этот раз объяснить дочке Суконщика, каким это образом простой пастух знает грамоте. Дело было в том, что до 16 лет он учился в семинарии. Родители хотели, чтобы он стал священником. Простые крестьяне, работающие за харчи, хотели гордиться своим сыном. Сантьяго изучал латынь, испанский язык и богословие. Однако с детства обуревавшая его тяга к познанию мира пересилила стремление познать Бога или изучить грехи человеческие. И однажды, навещая родителей, он набрался храбрости и сказал, что священником быть не хочет. Он хочет путешествовать. «Сын мой, — сказал ему на это отец, — через эту деревню проходили люди со всего света. Они искали чего-нибудь нового, но сами оставались прежними. Они доходят до замка на холме и понимают, что прошлое лучше настоящего. У них могут быть белокурые волосы или черная кожа, но они ничем не отличаются от наших с тобой односельчан». «Однако я-то не знаю, какие замки в тех краях, откуда они родом, — ответил Сантьяго. И люди эти, когда приглядятся к нашим полям, к нашим женщинам, говорят, что хотели бы остаться здесь навсегда, — продолжал отец. А я хочу повидать другие земли, посмотреть на других женщин, ведь эти люди никогда не остаются у нас. Для путешествий нужны большие деньги, а из нашего брата на одном месте не сидят только пастухи. Что ж, тогда я пойду в пастухи, — сказал Сантьяго. Отец ничего не ответил, а наутро дал ему кошелек с 3 старинными золотыми. В поле однажды нашел. Считай, с неба упали. Купи себе отару овец и ступай бродить по свету, пока не поймешь, что наш замок самый главный, а краше наших женщин нет нигде». И когда он благословлял сына, тот по глазам его понял, что отцу, несмотря на годы, самому хочется отправиться в странствие. Хочется, как ни старался он заглушить эту тягу, утешаясь благими благами оседлой жизни, едой, питьем и крышей над головой. Небо на горизонте уже наливалось багрянцем, а потом зашло солнце. Сантьяго вспомнил разговор с отцом и развеселился. Он уже повидал множество замков и множество красавиц. Ни одна из них, впрочем, не могла сравниться с той, которую он встретит через 2 дня. У него имеются куртка, книга, которую он всегда можно обменять на другую, а тара – овец. Однако самое главное – то, что исполняется самая его заветная мечта. Он путешествует. А когда ему наскучит поля Андалусии, всегда можно продать овец и стать моряком. К тому времени, когда ему надоест плавать, он узнает другие города, других женщин, другие способы быть счастливым. «Я не знаю, как ищут Бога в семинарии», — подумал он, глядя на восходящее светило. Сантьяго всегда старался отыскивать новый путь. И в этой церкви ему еще ни разу не случалось ночевать, хотя и в здешних краях бывал он часто. Мир огромен и неисчерпаем. Пусть овцы ведут его, обязательно выведут к чему-нибудь интересному. Все дело в том, что сами-то они не понимают, что каждый день пролагают новые пути, что часто меняются пастбища и времена года. Они заняты только едой да питьем. «Может быть, и мы такие же», — думал пастух. «Ведь я сам ни разу не подумал о других женщинах с тех пор, как познакомился с дочкой Суконщика». Он взглянул на небо, прикинул, выходило, что он еще до обеда будет в Тарифе. Там обменяет свою книгу на другую, потолще, наполнит фляжку вином, побреется и острижется. Надо подготовиться к встрече с дочкой Суконщика. А о том, что какой-нибудь другой пастух опередит его и попросит ее руки, он старался не думать. «Жизнь тем и интересна, что позволяет сны сделать явью», — думал Сантьяго, поглядывая на небо и прибавляя шагу. Он вспомнил, что в Тарифе живет старуха, которая умеет толковать сны. «Пусть-ка расскажет, что значит сон, уже 2-й раз приснившийся ему». Старуха провела гостя в заднюю комнату, отделенную от столовой, занавесом разноцветных пластмассовых шнуров. В комнате стояли стол и 2 стула, а на стене висело изображение сердца Христова. Хозяйка села сама, усадила Сантьяго, потом взяла его за обе руки и вполголоса прочитала молитву. Похоже, что молитва была цыганская. Пастуху часто встречались цыгане, они хоть овец и не пасли, тоже бродили по свету. А люди говорили, что живут они обманом, что продали душу дьяволу, что воруют детей, и те потом становятся в их таборах невольниками. Сантьяго сам в детстве до смерти боялся, что его украдут цыгане, а теперь, когда старуха взяла его за руки, страх этот воскрес. «Но ведь здесь святое сердце Иисусово», — подумал он, стараясь успокоиться и унять дрожь. Ему не хотелось, чтобы старуха заметила, что ему страшно. Он прочитал про себя «Отче наш». «Как интересно», — сказала старуха, не сводя глаз с линии его руки, и вновь замолчала. Юноша забеспокоился еще сильней. Руки затряслись еще больше, и вновь... И он поспешно отдернул их. «Я не затем пришел, чтобы ты мне гадала по руке», — сказал он, жалея, что вообще переступил порог этого дома. «Не лучше ли будет заплатить, сколько скажут, да идти восвоясь? Слишком большое значение придал он своему сну». «Знаю. Ты пришел, чтобы я растолковала тебе твой сон», — ответила цыганка. «Сны — это язык, на котором говорит с нами Господь. Когда это один из языков мира, я могу перевести с него. Но если Господь обращается к тебе на языке твоей души, он будет внятен тебе одному. Однако деньги за совет я с тебя все равно возьму». «Вот тяна», — подумал юноша, но все же решил рискнуть. «Пастух всегда рискует. То волки нападут на его стадо, то засуха случится. Риск и составляет очарование его жизни». «Мне дважды снился один и тот же сон», — сказал он. «Снилось, будто я пасу своих овец на лугу, и тут появляется ребенок, хочет с ними поиграть. Я не люблю, когда люди подходят к моим овцам, они чужих боятся. Только детей они почему-то подпускают без боязни, и уж не знаю почему. Не понимаю, как это овцы определяют возраст». «Рассказывай дальше», — перебила старуха. «У тебя вон петелок на огне. Денег у тебя немного, а время мое стоит дорого». «Ребенок играл да играл с овцами», — продолжал немного смутясь Сантьяго. «А потом вдруг подхватил меня на руки и перенес к египетским пирамидам». Он помедлил, засомневавшись, знает ли цыганка, что это такое, но она молчала. «К египетским пирамидам», — повторил он медленно и раздельно. «И там сказал мне так: если снова попадешь сюда, отыщешь спрятанный клад». И только захотел он мне указать, где же это сокровище лежит, как я проснулся. И так два раза. Старуха долго молчала, потом снова взяла Сантьяго за обе руки и внимательно вгляделась в ладони. «Сейчас я с тебя ничего не возьму», — молвила она наконец. «Но если найдешь сокровище, десятая часть моя». Юноша рассмеялся от радости. Приснившиеся сокровища сохранят ему жалкие гроши. Старуха верна и в самом деле цыганка. Цыгане говорят, сущие ослы. «Растолкуй мне мой сон», — попросил он. «Прежде поклянись. Поклянись, что отдашь мне десятую часть сокровищ, тогда расскажу». Сантьяго поклялся, но старуха потребовала, чтобы он повторил клятву, обратясь лицом к образу Святого Сердца Иисусова. «Этот сон на всеобщем языке», — сказала она. «Я попытаюсь его растолковать, хотя это и очень трудно. Вот за труды я и прошу у тебя десятую часть клада. Слушай же. Ты должен идти к египетским пирамидам. Я сама не слыхала про такое, но раз ребенок показал тебе их, значит, они существуют на самом деле. Отправляйся туда. Там ты найдешь клад и разбогатеешь». Сантьяго сначала удивился, а потом его взяла досада. Ради такой чепухи не стоило разыскивать старуху. Хорошо, хоть она не взяла с него денег. «Только время потерял», — сказал он. «Я ведь предупредила, сон твой трудно разгадать. Чем необыкновеннее вещь, тем она проще с виду, и только мудрецу под силу понять ее смысл. Моей мудрости тут не хватает, вот и пришлось выучиться другим искусствам, гадать, например, по руке». «А как же я попаду в Египет?» «Это уж не моя печаль, я умею только толковать сны, а не воплощать их в действительность, а иначе стала бы я жить тем, что дают мне дочки». «А если не дойду до Египта?» «Не дойдешь, останусь без платы за гадание. Не в первый раз. А теперь ступай, я и так потерял с тобой слишком много времени». Сантьяго вышел от цыганки в сильном разочаровании и решил, что никогда больше с нам верить не будет. Тут он вспомнил, что пора и делами заняться. Отправился в лавку, купил кое-какой еды, обменял свою книгу на другую потолще и уселся на площади на скамейку попробовать нового вина. День был жаркий, и вино волшебным образом охладило Сантьяго. Овец своих он оставил на окраине городка в хлеву у своего нового друга. У Сантьяго по всей округе были друзья, он потому и любил странствовать. Заводишь нового друга, и вовсе не обязательно видеться с ним ежедневно. Когда вокруг тебя одни и те же люди, как это было в семинарии, вроде бы само собой получается, что они входят в твою жизнь. А войдя в твою жизнь, они через какое-то время желают ее изменить. А если ты не становишься таким, каким они хотят тебя видеть, обижаются. Каждый ведь совершенно точно знает, как именно надо жить на свете. Только свою собственную жизнь никто почему-то наладить не может. Это вроде как та старуха-цыганка, что толковать сны умела, а вот как сделать их ярью — нет. Сантьяго решил подождать, пока солнце спустится пониже, и тогда уж гнать овец на выпас. Через 3 дня он встретится с дочкой Сукончика. А пока он взялся за новую книжку, которую выменил у местного священника. Книга была толстая, и на первой же странице описывались чьи-то походы, и вдобавок имена у героев были такие, что язык сломаешь. «Если я когда-нибудь сочиню книгу, — подумал юноша, — у меня на каждой странице будет новый герой, чтобы читателям не надо было запоминать, кого как зовут». Только углубился он в чтение, увлекся описанием того, как покойника зарывали в снег, Сантьяго самого озноб пробрал, хоть солнце и жгло нещадно, как подсел к нему неизвестный старик и затеял разговор. «Что это они там делают?» – осведомился он, указывая на людей на площади. «Работают», – сухо отвечал юноша, делая вид, что погружен в чтение. На самом же деле он думал о том, как острижет 4 овечек перед дочкой Сукончика, и она увидит, на что он способен. Сантьяго часто рисовал себе эту сцену и каждый раз мысленно объяснял изумленной девице, что овец надлежит стричь от хвоста к голове. Еще он перебирал в памяти разные занятные истории, которыми развлечет ее во время стрижки. Истории эти он вычитал в книгах, но собирался сказать, что они происходили с ним на самом деле. Во лжи его она не уличит никогда, потому что читать не умеет. Старик, однако, оказался настырным. Он сказал, что утомился и хочет пить, и попросил глоток вина. Сантьяго, надеясь отделаться, протянул ему свою фляжку. Но не тут-то было. Старик желал беседовать. Теперь он спрашивал, что за книгу читает юноша. Сантьяго уже думал поступить неучтиво и просто пересесть на другую скамейку, но отец всегда учил его быть вежливым со старшими. Он молча протянул книгу соседу и сделал так по 2 причинам. Во-первых, он сам не знал, как правильно произносится ее название, а во-вторых, если старик неграмотный, он сам отсядет от него, чтобы не чувствовать себя униженным. Сказал старик, оглядев ее со всех сторон, словно в первый раз видел книгу. «Хорошая книга о важных вещах, только уж больно скучная». Сантьяго удивился. Старик, оказывается, не только умел читать, но даже и книгу эту прочел. Что ж, если она и вправду скучная, он еще успеет обменять ее на другую. «Она о том, о чем написаны почти все книги», — продолжал старик. «О том, что человек не в силах сам выбрать свою судьбу. Она старается, чтобы все поверили в величайшую на свете ложь». «Что это за величайшая на свете ложь?» – удивился Сантьяго. «Звучит она так. В какой-то миг нашего бытия мы теряем контроль над своей жизнью, и ею начинает управлять судьба. Ничего более лживого нет». «Со мной всегда было не так», – сказал Сантьяго. «Меня хотели сделать священником, а я ушел в пастухи». «Так оно лучше», – согласился старик. «Ты ведь любишь странствовать». «Он будто прочел мои мысли», – подумал юноша. А старик тем временем листал толстую книгу и вроде бы даже не собирался возвращать ее. Только сейчас Сантьяго заметил, что он одет в арабский бурнус. Впрочем, ничего особенного в этом не было. Тарифу от африканского побережья отделял лишь узкий пролив, который можно было пересечь за несколько часов. Арабы часто появлялись в городке, что-то покупали в несколько раз в день, творили свои странные молитвы. «А вы откуда будете?» – спросил он старика. «Отовсюду». «Так не бывает», — возразил юноша. «Никто не может быть отовсюду. Я вот, например, пастух, брожу по всему свету, но родом-то я из одного места, из городка, рядом с которым стоит старинный замок. Там я родился». «Ну, в таком случае я родился в Салиме». Сантьяго не знал, где это Салим, но спрашивать не стал, чтобы не позориться, обнаруживая свое невежество. Он уставился на площадь, по которой с озабоченным видом сновали прохожие. «Ну и как там, в Салиме?» «Как всегда, так и сейчас». «Ухватиться было не за что. Ясно было только, что город этот не в Андалусии, иначе он бы его знал». «А чем вы там занимаетесь?» «Чем занимаюсь?» Старик раскатисто расхохотался. «Я им правлю. Я царь Салима». «Какую чушь иногда несут люди», — подумал юноша. «Право, лучше уж общаться с бессловесными овцами, которым бы только есть допить. Или книги читать. Они рассказывают невероятные истории именно тогда, когда хочется слушать. А вот с людьми хуже, они брякнут что-нибудь, а ты сидишь, не знаешь, что на это сказать и как продолжить разговор». «Зовут меня Мелхиседек», — промолвил старик. «Сколько у тебя овец?» «Достаточно», — ответил Сантьяго. Старик хотел знать слишком много о его жизни. «Вот как? Я не могу помочь тебе, раз ты считаешь, что овец у тебя достаточно. Юноша рассердился всерьез. Он не просил о помощи. Этот старик попросил сначала вина, потом книгу, а потом разговора. «Книжку верните», — сказал он. «Мне пора трогаться в путь». «Дашь мне десятую часть своей отары? Научу, как тебе добраться до сокровища». Сантьяго снова припомнил свой сон, и все ему вдруг стало ясно. Старуха-цыганка ничего ни с него не взяла, а старик, может, это ее муж, выманит у него в обмен на фальшивые сведения гораздо больше денег. Наверное, он тоже цыган. Но прежде чем Сантьяго успел произнести хоть слово, старик подобрал веточку и принялся что-то чертить на песке. Когда он наклонился, у него на груди что-то ослепительно заблестело. Однако не по годам проворным движением он запахнул свое одеяние, и блеск погас. Юноша смог тогда разобрать, что написано на песке. На песке, покрывавшем главную площадь маленького городка, он прочел имена отца и матери, историю всей своей жизни, вплоть до этой самой минуты. Прочел свои детские игры и холодные семинарские ночи. Он прочел имя дочки-лавошника, которого не знал. Он прочел то, чего никогда никому не рассказывал. Как однажды взял без спроса отцовское ружье, чтобы поохотиться на оленей. «Я царь Салима», — вспомнилось ему. «Почему царь разговаривает с пастухом?» — смущенно и изумленно спросил Сантьяго. «Причин тому несколько, но самое главное та, что ты способен следовать своей стезей». «Что это за стезя, юноша не знал?» «Это то, чего тебе всегда хотелось сделать. Каждый человек, вступая в пору юности, знает, какова его стезя. В эти годы все ясно, все возможно, все под силу, и люди не боятся мечтать о том, что бы они хотели сделать в жизни. Но потом проходит время, и какие-то таинственные силы, вмешиваясь, стараются доказать, что следовать своей стезей невозможно». Сантьяго не очень-то тронули слова старика, но таинственной силой он заинтересовался. Дочка лавошника разинет рот, когда услышит про такое. «Силы эти лишь на первый взгляд кажутся пагубными, а на самом деле они учат тебя, как найти свою стезю. Они укрепляют твой дух и закаляют волю, ибо в мире нашем есть одна великая истина. Кем бы ты ни был, чего бы ты ни хотел, но если чего-то сильно хочешь, то непременно получишь, ибо это желание родилось в душе Вселенной. Это твое предназначение на земле». «Даже если я хочу всего-навсего бродить по свету или жениться на дочке лавошника?» «Или отыскать клад. Душа мира питается счастьем человеческим. Счастьем, но также и горем, завистью, ревностью. У человека одна единственная обязанность – пройти до конца своей стезей. В ней все. И помню, что когда ты чего-то хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось». Некоторое время они молча глядели на площадь и на прохожих. Первым нарушил молчание старик. «Ты почему же ты решил пасти овец?» «Потому что люблю бродить по свету». Старик указал на торговца воздушной кукурузой, пристроившегося за своей красной тележкой в углу площади. В детстве он тоже мечтал о странствиях. Однако потом предпочел торговать кукурузой, копить да откладывать деньги. Потом, когда он состарится, проведет месяц в Африке. Ему не дано понять, что у человека всегда есть все, чтобы осуществить свою мечту. «Лучше бы он пошел в пастухи», — сказал Сантьяго. Он подумывал об этом, но потом решил, что лучше заняться торговлей. У торговцев есть крыша над головой, а пастухи ночуют в чистом поле. И родители предпочитают брать в зятья торговцев, а не пастухов. Сантьяго, подумав о дочке Сукончика, ощутил укол в сердце. Наверняка и в том городке, где она живет, кто-то бродит с красной тележкой. Вот и получается, что мнение людей о пастухах и торговцах кукурузой оказываются важнее, чем своя стезя. Старик полистал книгу и вдруг зачитался. Сантьяго подождал, а потом решил отвлечь его, как тот его отвлек. «А почему вы со мной говорите об этом?» «Потому что ты пытался ступить на свою стезю. Но сейчас готов отказаться от нее». «И вы всегда появляетесь в такую минуту?» «Всегда. Могу представать и в другом обличье. Я способен приходить, как приходит в голову удачная мысль или верное решение. Бывает, что в переломный момент я подсказываю выход из затруднительного положения. Всего не упомнишь. Но обычно люди моего появления не замечают». И старик рассказал, что на прошлой неделе ему пришлось появиться перед одним старателем в образе камня. Когда-то этот человек все бросил и отправился добывать изумруды. 5 лет трудился он на берегу реки и рассказывал 9 999 999 камней в поисках хотя бы одного драгоценного. И тут отчаялся и решил отказаться от своей мечты. А ведь ему оставался один, всего-навсего один камень, и он отыскал бы свой изумруд. Тогда старик решил вмешаться и прийти на помощь старателю, который так упорно шел своей стезей. Он обернулся камнем, подкатился ему под ноги, но старатель, разозленный и отчаявшийся от 5 лет бесплодных усилий, пнул камень и отшвырнул его от себя. Однако вложил в удар такую силу, что камень, отлетев, стукнулся о другой, расколол его, и на солнце засверкал прекраснейший в мире изумруд. «Люди очень быстро узнают, в чем смысл их жизни», — сказал старик, и Сантьяго заметил в его глазах печаль. «Может быть, поэтому они так же быстро и отказываются от него. Так уж устроен мир». Тут юноша вспомнил, что разговор у них начался с клада. «Сокровища выносятся на поверхность земли ручьями и реками, они же и хоронят их в недрах земли», — сказал старик. «А если хочешь узнать об этом кладе поподробнее, отдай мне каждую 10-ю овцу в своем стаде». «А может, лучше 10-ю часть сокровищ?» «Если посулишь то, чем не обладаешь, потеряешь желание обладать», — разочарованно сказал старик. Тогда Сантьяго сказал, что 10-ю часть своего стада он уже обещал цыганке. «Цыгане люди смышленые», — вздохнул старик, «но так или иначе тебе полезно узнать, что все на свете имеет свою цену. Именно этому пытаются учить воины света». Он протянул Сантьяго книгу. «Завтра в это же самое время ты пригонишь мне 10-ю часть своего стада. А я расскажу тебе, как найти сокровище. До свидания». И он исчез за углом. Сантьяго вновь взялся было за книгу, но чтение не шло. Ему никак не удавалось сосредоточиться. Он был взбудоражен разговором со стариком, потому что знал, тот говорил правду. Юноша подошел к лотку и купил пакетик кукурузы, размышляя, надо ли сказать торговцу, что говорил о нем старик, и решил, что не стоит. «Иногда лучше все оставить как есть», — подумал он и промолчал. «Скажешь, а торговец, который так привык к своему красному лотку на колесах, суток трое будет думать, не бросить ли ему все это. Избавлю его от этой муки». И Сантьяго зашагал по улицам, куда глаза глядят, пока не оказался в порту перед маленькой будочкой с окошком. Там продавали билеты на пароходы. Египет был в Африке. «Что вам угодно?» – спросил кассир. «Может быть, завтра куплю у вас билет», – ответил ему Сантьяго и отошел. «Всего одну овечку продать, и можно переплыть за риф». Эта мысль смутила его. А кассир сказал своему помощнику: «Еще один мечтатель хочет путешествовать, а в кармане пусто». Покуда Сантьяго стоял перед окошечком кассы, ему вспомнились его овцы, и вдруг страшно стало возвращаться к ним. Целых 2 года овладевал он искусством пастуха и достиг в нем совершенства. Умел и остричь овцу, и помочь ей произвести на свет ягненочка, и от волков защитить. Знал, как свои 5 пальцев, все пастбища Андалусии, и точно помнил, во что обойдется покупка или продажа любой. В хлев, где его дожидалось стадо, он двинулся самой длинной дорогой. В этом городе тоже был свой замок, и Сантьяго решил подняться по откосу и посидеть на крепостной стене. Оттуда видна была Африка. Кто-то ему объяснил, что оттуда в незапамятные времена приплыли мавры, надолго покорившие чуть не всю Испанию. Сантьяго терпеть не мог мавров. Должно быть, это они и привезли сюда цыган. Со стены весь город и площадь, на которой он разговаривал со стариком, был как на ладони. «Будь проклят час, когда он мне повстречался», — подумал он. Ведь ему-то всего и нужно было, чтобы цыганка растолковала ему сон. Ни она, ни старик вроде бы не придали никакого значения тому, что он пастух. Верно, эти люди одинокие и во всем изверившиеся не понимают, что пастухи неизменно всей душой привязываются к своим овцам. А Сантьяго знал про каждую все и во всех подробностях. Та еловая, та через 2 месяца принесет потомство, а вот те самые ленивые. Он умел и стричь их, и резать, если он решится уехать, они без него затоскуют. Поднялся ветер. Сантьяго знал, люди называют его левантинцем, ибо с востока, оттуда же, откуда он задувал, налетали орды язычников. Юноша пока не побывал в Тарифе и не подозревал, что африканское побережье так близко. Опасное соседство. Мавры могут нагрянуть снова. Ветер усиливался. «Ну не разорваться же мне между овечками и сокровищем», — подумал Сантьяго. «Надо выбирать между тем, к чему привык, и тем, к чему тянет. А ведь есть еще и дочка лавочника, но овцы важнее, потому что они зависят от него, а она нет. Да и помнит ли она его? Он был уверен, она и не заметит, если он не появится перед ней через 2 дня. Те, для кого дни похожи один на другой, перестают замечать все хорошее, что происходит в их жизни. Я оставил отца и мать и замок возле моей родной деревни», — думал он. «Они привыкли жить в разлуке, и я привык, стало быть, и овцы привыкнут, что меня нет». Он снова оглядел площадь с высоты. Бойко шла торговля воздушной кукурузой. На той скамейке, где он разговаривал со стариком, теперь целовалась парочка. «Торговец», — подумал Сантьяго, но докончить мысль не успел. Порыв левантинца, задувшего с новой силой, ударил ему прямо в лицо. Ветер не только надувал паруса завоевателей мавров, он нес с собой тревожащие душу запахи пустыни, женщин под покрывалами, пота и мечтаний тех, кто когда-то пустился на поиски неведомого, на поиски золота и приключений. Он приносил и запах пирамид. Юноша позавидовал свободному ветру и почувствовал, что может уподобиться ему. Никто не стоял у него на пути, лишь он сам. Овцы, дочка суконщика, поля Андалусии – все это были лишь подступы к своей стезе.

Вот и порт, к которому относились единственные правдивые слова обокравшего его парня. В порту всегда полно жуликов. Только теперь он понял, почему так горячился хозяин харчевни. Он отчаянно силился втолковать ему, чтобы не доверял своему спутнику. «Я в точности такой же, как все. Принимаю желаемое за действительное и вижу мир не таким, каков он есть на самом деле, а таким, каким мне хочется его видеть». Он вновь стал рассматривать камни, бережно прикоснулся к ним. Они были на ощупь теплыми и гладкими. Настоящее сокровище. Дотронешься до них, и на душе не легче. Они напомнили Сантьяго о старике. Вновь прозвучали в душе его слова. «Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось». Ему хотелось понять, правда ли это. Он стоял посреди пустой рыночной площади, без гроша в кармане. Ему не надо было заботиться о ночлеге для овец. Но драгоценные камни непреложно доказывали, что он встречался с царем. С царем, который знал всю его жизнь. И отцовское ружье, взятое без спроса, и первую женщину. Камни помогут тебе отгадать загадку. Они называются Урим и Тумим, вспомнилось ему. Сантьяго вновь вынул их из кармана и решил попробовать. Старик говорил, что вопросы надо задавать четко, ибо камни помогают лишь тем, кто твердо знает, чего хочет. Он спросил, осеняет ли еще его благословение старика. «Да», — ответил камень. «Найду ли я сокровище?» — спросил Сантьяго. Он сунул руку в сумку и только собирался вытащить камень, как оба провалились в дыру. А он почему-то и не замечал раньше, что сумка его прорвана. Сантьяго наклонился, чтобы подобрать камни с земли и снова спрятать, но тут в голову ему пришла новая мысль. «Научись приглядываться к знакам и следовать им», — сказал ему старик. «Знак!» Сантьяго рассмеялся. Потом схватил камни с земли и сунул в сумку. Он и не подумает зашивать прореху в котомке. Камни, если захотят, в любую минуту выскользнут наружу. Он понял, что есть вещи, о которых лучше не спрашивать, чтобы не пытаться убежать от собственной судьбы. «Я ведь обещал старику, что решать буду сам», — сказал он себе. Однако камни дали ему понять, что старик по-прежнему с ним, и это придало ему уверенности. Он снова обвел взглядом пустынную площадь, но уже без прежней безнадежности. Вовсе не чуждый мир простирался перед ним, а просто новый. А ведь ему всегда только того и хотелось — познавать новые миры. Если даже ему не суждено добраться до пирамид, он и так уже дошел гораздо дальше, чем любой пастух. Знали бы они, подумал он, что всего в 2 часах пути от них все совсем по-другому. Новый мир простерся перед ним, вымершей рыночной площадью, но он-то успел увидеть, как она бурлила жизнью, и больше уже этого не забудет. Он вспомнил и про саблю. Конечно, он слишком дорого заплатил за то, что 2 секунды разглядывал ее, но ведь никогда в жизни он прежде такого не видал. Сантьяго вдруг понял, что может смотреть на мир, как бедная жертва жулика, а может, как храбрец, отправившийся на поиски приключений и сокровищ. «Я храбрец, отправившийся на поиски приключений и сокровищ», — сказал он, прежде чем погрузиться в сон. Проснулся от того, что кто-то толкал его в бок. Сантьяго устроился на ночлег посреди рынка, который теперь вновь вернулся к жизни. Сантьяго оглянулся по сторонам, ища своих овец, и понял, что он в новом мире, но вместо привычной уже грусти испытал прилив счастья. Он больше не будет бродить в поисках еды и воды, он отправляется за сокровищами. У него не гроша в кармане, но зато есть вера в жизнь. Вчера ночью он выбрал себе судьбу искателя приключений, он станет одним из тех, о ком читал в книгах. Не торопясь, юноша побрел по площади. Торговцы открывали свои палатки и ларьки, и он помог продавцу сластей поставить прилавок и разложить товар. На лице кондитера играла улыбка. Он был бодр, весел и радостно готовился встретить новый трудовой день. И она напомнила Сантьяго старика, таинственного царя Мелхиседека. Он печет сласти не потому, что хочет странствовать по свету или жениться на дочке суконщика. Ему нравится его занятие, подумал юноша и заметил, что не хуже старика с первого взгляда может определить, насколько человек близок или далек от своей стези. Это же так просто, и как это я раньше этого не понимал? Когда натянули брезент, кондитер протянул ему первый выпеченный пирожок. Сантьяго его с удовольствием съел, поблагодарил и пошел дальше. И только сделав несколько шагов, он вспомнил, что пока они ладили палатку, кондитер говорил по-арабски, а он по-испански. И оба понимали друг друга. «Выходит, есть язык, который не зависит от слов», — подумал он. «Я на нем объяснялся со своими овечками, а теперь вот попробовал и с человеком». «Все одно целое», — как говорил старик. Сантьяго решил пройтись по улочкам Танжера, не торопясь, чтобы не пропустить знаки. Это потребует терпения, но всякий пастух первым делом учится этой добродетели. И снова подумал он, что в новом мире ему пригодится то, чему научили его овцы. «Все одно целое», — снова вспомнились ему слова Мелхиседека. Торговец с хрусталем смотрел, как занимается новый день, и ощущал обычную тоску, томившую его по утрам. Вот уже 30 лет сидел он на крутом спуске в своей лавчонке, куда редко заглядывали покупатели. Теперь уже поздно было что-то менять в жизни. Торговать хрусталем – вот все, что он умел. Было время, когда в лавке его толпились арабские торговцы, английские и французские геологи, немецкие солдаты, все люди с деньгами. Когда-то торговля хрусталем была делом выгодным, и он мечтал, как разбогатеет, и старость его будет скрашена и согрета красивыми женами. Но изменилось время, а вместе с ним и город. Сеут разрослась и затмила Танжер, и центр торговли сместился. Соседи торговцы разъехались, на спуске остались лишь несколько лавочек, и никто не хотел подниматься в гору, чтобы зайти в одну из них. Но у торговца хрусталем выбора не было. 30 лет занимался он лишь тем, что продавал и покупал хрусталь, а теперь уже было, видно, поздно менять жизнь. Целое утро он смотрел, как проходят мимо редкие прохожие. Это повторялось из года в год, и он наперед знал, когда появится тот, а когда этот. Но за несколько минут до обеда у его витрины остановился юный чужестранец. Одет он был прилично, однако наметанным глазом торговец с хрусталем определил, что денег у него нет. И все же он решил отворить ему и подождать, пока тот уйдет. На двери висело объявление, извещавшее, что здесь говорят на иностранных языках. Сантьяго увидел, как за прилавком появился хозяин. «Хотите, я вам все эти стаканы перемою?» – спросил юноша. «А в таком виде их у вас никто не купит». Хозяин ничего не отвечал. «А вы мне за это дадите какой-нибудь еды?» Хозяин все так же молча смотрел на него. Сантьяго понял, что должен принимать решение. В котомке у него лежала куртка, в пустыне она не понадобится. Он достал ее и принялся перетирать стаканы. Через полчаса все стаканы на витрине блестели, и тут как раз пришли двое и купили кое-что из хрустальных изделий. Окончив работу, Сантьяго попросил у хозяина еды. «Идем со мной», — отвечал тот. Он повесил на дверь табличку «Закрыто на обед» и повел Сантьяго в маленький бар, стоявший на самом верху переулка. Там они сели за единственный стол. Торговец с хрусталем улыбнулся. «Тебе ничего и не надо было мыть. Коран велит кормить голодных». «Отчего же вы меня не остановили?» «От того, что стаканы были грязные. И тебе, и мне надо было очистить разум от дурных мыслей». А когда они поели, он сказал: «Я хочу, чтобы ты работал в моей лавке. Сегодня, пока ты мыл товар, пришли двое покупателей. Это добрый знак». «Люди часто говорят о знаках», — подумал пастух, — «но не понимают этого. Да я и сам того не знаю, сколько лет беседовал со своими овцами на бессловесном языке». «Ну так как», — настаивал продавец, — «пойдешь ко мне работать?» «До рассвета перемою весь товар», — ответил юноша. «А вы мне за это дадите денег добраться до Египта?» Старик снова рассмеялся. «Если ты даже целый год будешь мыть хрусталь в моей лавке, если будешь получать хороший процент с каждой покупки, все равно придется одалживать деньги. От Танжера до пирамид 1000 километров пути по пустыне». На минуту стало так тихо, словно весь город погрузился в сон. Исчезли базары, торговцы, расхваливавшие свой товар, люди, поднимавшиеся на минареты и выпивавшие слова молитвы, сабли с резными рукоятями. Сгинули куда-то надежды и приключения, старый царь и своя стезя, сокровища и пирамиды. Во всем мире воцарилась тишина, потому что онемела душа Сантьяго. Не ощущая ни боли, ни муки, ни разочарования, он остановившимся взглядом смотрел сквозь маленькую дверь харчевни и страстно желал только умереть, мечтая, чтобы все кончилось в эту минуту раз и навсегда. Продавец глядел на него внизу в изумлении. Еще утром, совсем недавно, он был так весел. А теперь от этого веселья и следа не осталось. «Я могу дать тебе денег, чтобы ты вернулся на родину, сын мой», — сказал продавец. Юноша не ответил. Потом встал, одернул одежду и поднял котомку. «Я остаюсь работать у вас», — сказал он. И, помолчав, еще прибавил: «Мне нужны деньги, чтобы купить несколько овец». Дорогие радиослушатели, программа «Модель для сборки» напоминает, что вы слушаете именно ее и ничто больше. Пауло Коэльо. Алхимик. Часть вторая. Почти целый месяц работал Сантьяго в лавке, и нельзя сказать, чтобы новое дело очень уж ему нравилось. Продавец хрусталя день-деньской сидел за прилавком и бурчал, чтобы юноша поосторожнее обращался с товаром и ничего не разбил. Однако он не уволился, потому что продавец был хоть и ворчун, но человек честный и слово свое держал. Сантьяго исправно получал комиссионные из каждой покупки и даже сумел скопить кое-какие деньги. Однажды утром он прикинул свои барыши и убедился, что если будет зарабатывать столько же, сколько сейчас, овечек сможет купить не раньше, чем через год. «Надо бы сделать открытую стойку с образчиками товара», — сказал он хозяину. «Мы бы поставили ее у входа в лавку, чтобы привлекать внимание прохожих». «Жили мы раньше без всяких стоек», — отвечал тот. «Кто-нибудь, идя мимо, споткнется, заденет ее и переколотит мой хрусталь». Когда я гнал овец на выпас, они тоже могли наткнуться на змею и сдохнуть от ее укуса. Однако это часть жизни овечек и пастухов. Продавец в это время обслужил посетителя, желавшего купить 3 хрустальных бокала. Торговля теперь шла бойко, словно вернулись времена, когда эта улочка притягивала к себе людей со всего Танжера. «Дела идут недурно», — сказал он, когда покупатель вышел. «Я зарабатываю теперь достаточно и скоро дам тебе столько денег, что ты купишь новую отару. Чего ж тебе не хватает? Зачем требовать от жизни большего?» Затем, что надо следовать знакам, невольно вырвалось у юноши, и он тотчас пожалел о сказанном. Продавец-то никогда ведь не встречал царя. «Это называется благоприятное начало», — вспомнились ему слова старика. «Новичкам везет, ибо жизнь хочет, чтобы человек следовал своей стезей». А хозяин меж тем осмысливал то, что сказал Сантьяго. Ясно, что одно его присутствие в лавке было добрым знаком. Деньги текли в кассу, и он не раскаивался, что нанял этого испанского паренька. Хотя зарабатывает он больше, чем должен. Обнаружив, что от торговли ничего в его жизни не меняется, хозяин, не гонясь за барышом, назначил ему высокий процент с каждой сделки. Интуиция подсказывала, скоро паренек вернется к своим овцам. «Зачем понадобились тебе пирамиды?» – спросил он, чтобы сменить тему. «Затем, что мне много о них говорили», – ответил Сантьяго. Сокровища превратились в горестные воспоминания, и он старался не думать о них, потому и не стал рассказывать хозяину свой сон. «Впервые в жизни вижу человека, который хочет пересечь пустыню лишь для того, чтобы взглянуть на пирамиды. Пирамиды эти – просто груда камней. Ты и сам во дворе можешь построить такое».

Пальцы его сжимали толстую пачку денег. На них можно было купить и обратные билеты, 120 овец, разрешение вести торговлю между Испанией и той страной, где он сейчас находился. Сантьяго терпеливо дождался, когда проснется старик-хозяин и отопрет лавку. Потом они вместе выпили еще чаю. «Сегодня я уеду», — сказал юноша. «Теперь мне есть на что купить овец, а вам на что отправиться в Мекку». Хозяин хранил молчание. «Благословите меня настойчиво», — сказал Сантьяго. «Вы мне помогли». Старик, не произнося ни слова, продолжал заваривать чай. Наконец он обернулся к Сантьяго. «Я горжусь тобой. Ты вдохнул жизнь в мою лавку, но знай, я не пойду в Мекку. Знай и то, что ты не купишь себе овец». «Кто это вам сказал?» — в удивлении спросил юноша. «Мактуб», — только и ответил старый продавец хрусталя. И благословил его. А Сантьяго пошел к себе в комнату и собрал все свои пожитки. Получилось 3 мешка. Уже в дверях он вдруг заметил в углу свою старую пастушью котомку, которая давно не попадалась ему на глаза, так что он и забыл про нее. В ней лежали его куртка и книга. Он вытащил куртку, решив подарить ее какому-нибудь мальчишке на улице. И тут по полу покатились 2 камня. Урим и Тумим. Тут юноша вспомнил про старого царя и сам удивился. Он столько времени не думал про него. Целый год работал он без передышки с единственной целью – скопить денег, чтобы не возвращаться в Испанию, не солоно хлебавши. «Никогда не отказывайся от своей мечты», – говорил ему Мелхиседек. «Следуй знаком». Юноша подобрал камни с пола, и тут его снова охватило странное ощущение, будто старик где-то рядом. Он целый год провел в тяжких трудах, а теперь знаки указывали, что настало время уходить. «Я снова стану точно таким же, каким был раньше», — подумал он, — «а овцы не научат меня говорить по-арабски». Овцы, однако, научили его чему-то поважнее, потому что есть на свете язык, понятный всем. И весь этот год, стараясь, чтобы торговля процветала, Сантьяго говорил на нем. Это был язык воодушевления, язык вещей, делаемых с любовью и охотой, во имя того, во что веришь или чего желаешь. Танжер перестал быть для него чужбиной, и юноша сознавал, весь мир может покориться ему, как покорился этот город. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Так говорил старый Мелхиседек. Однако ни о разбойниках, ни о бескрайних пустынях, ни о людях, которые хоть и мечтают, но не желают эти свои мечты осуществлять, старик и словом не обмолвился. Он не говорил ему, что пирамида — это всего лишь груда камней, и каждый, когда ему вздумается, может у себя в саду нагромоздить такую. Он позабыл ему сказать, что когда у него заведутся деньги на покупку овец, он должен будет этих овец купить. Сантьяго взял свою котомку и присоединил ее к остальным вещам. Спустился по лестнице, хозяин обслуживал читу иностранцев, а еще 2 покупателей расхаживали по лавке, попивая чай из хрустальных стаканов. Для раннего часа посетителей было много. Только сейчас Сантьяго вдруг заметил, что волосы хозяина напоминают волосы Мелхиседека. Ему вспомнилось, как улыбался кондитер, когда ему в первый день в Танжере некуда было идти и нечего есть. И эта улыбка тоже напомнила ему старого царя. «Словно он прошел тут и оставил на всем следы своего присутствия», — подумал он. Словно все эти люди в какую-то минуту своей жизни уже встречались с ним. «Но ведь он так и говорил мне, что всегда является тому, кто идет своей стезей». Он ушел не прощаясь, не хотел плакать при чужих, но он понимал, что будет тосковать по всему этому, по всем тем прекрасным вещам, которым научился здесь. Он обрел уверенность в себе и желание покорить мир. «Ведь я опять иду в знакомые места пасти овец», — подумал он, — «но почему-то решение ему разонравилось. Целый год он работал, чтобы осуществить свою мечту, а она вдруг стала с каждой минутой терять свою привлекательность. Может быть, это и не мечта вовсе? А может быть, мне стать таким, как продавец хрусталя? Всю жизнь мечтать о Мекке, но так туда и не собраться», — думал он, — «но камни, которые он держал в руках, словно передали ему силу и решимость старого царя. По старому совпадению, или это тоже был знак, он вошел в ту самую харчевню, что и в свой первый день в Танжере. Конечно, того жулика там не было». Хозяин принес ему чашку чаю. «Я всегда успею вернуться в пастухи», — думал Сантьяго. «Я научился пасти и стричь овец, и уже никогда не забуду, как это делается, но мне может не представиться другой возможности попасть к египетским пирамидам. Старик носил золотой нагрудник и знал всю мою историю. Это всамделишный царь и к тому же мудрец». Только 2 часа пути отделяли его от равнин Андалусии, а между ним и пирамидами лежала бескрайняя пустыня. Но он понял, что можно взглянуть на это и по-другому. Путь к сокровищу стал на 2 часа короче, хоть он сам при этом и потерял целый год. почему я хочу вернуться к своим овцам, мне известно. Потому что я знаю их, потому что люблю их и потому что с ними много. Много хорошего и хлопот немного. А вот можно ли любить пустыню? Но ведь именно пустыня скрывает мое сокровище. Не сумею найти его, вернусь домой. Так уж случилось, что у меня сейчас есть и деньги, и время. Так чего бы не попробовать? В эту минуту он почувствовал огромную радость. Пусть пастухи ему всегда открыт, и всегда можно сделаться торговцем хрусталем. Конечно, в мире скрыто много иных сокровищ, но ведь именно ему, а не кому-нибудь другому, дважды приснился один и тот же сон, и встретился старый царь. Он вышел из харчевни, довольный собой. Он вспомнил, что один из поставщиков товара привозил хрусталь его хозяину с караванами, пересекавшими пустыню. Сантьяго сжимал в руках Урим и Тумим. Благодаря этим камням он снова решил идти к своему сокровищу. «Я всегда рядом с тем, кто идет своей стезей», — вспомнились ему слова Мелхиседека. «Проще простого. Пойти на торговый склад, да и спросить, правда ли, что пирамиды так далеко, как говорят?» У какого-нибудь алхимика все они были люди чудаковатые, думали только о себе и почти всегда отказывали в совете и содействии. Может быть, они так и не сумели постичь тайну философского камня и оттого замыкались в себе? Англичанин уже истратил на бесплодные поиски часть отцовского наследства. Он ходил в самые лучшие на свете библиотеки, покупал самые редкие, самые важные книги по алхимии, и вот в одной из таких книг вычитал, что много лет назад знаменитый арабский алхимик побывал в Европе. Уверяли, что ему больше 200 лет, что он нашел философский камень и открыл эликсир бессмертия. На англичанина это произвело сильное впечатление, но все бы это так легендой осталось, если бы один его приятель, вернувшийся из археологической экспедиции в пустыню, не рассказал ему о неком арабе, наделенном сверхъестественными дарованиями. Живет он в оазисе Эль-Фаюм, ему, по слухам, 200 лет, и он умеет превращать любой металл в золото. Англичанин тотчас отменил все свои дела и встречи, собрал самые нужные и важные книги, и вот он здесь. В дощатом бараке, похожем на хлев, а за его стенами большой караван, который собирается идти через пустыню Сахару, и путь его будет пролегать мимо оазиса Эль-Хаюм. «Я должен своими глазами посмотреть на этого проклятого алхимика», — подумал англичанин, и даже вонь верблюдов показалась ему в эту минуту не такой уж невыносимой. Тут к нему подошел молодой араб с дорожными мешками за спиной и поздоровался с ним. «Куда вы направляетесь?» — спросил он. «В пустыню», — отвечал англичанин и снова взялся за чтение. Ему было не до разговоров. Надо вспомнить все, что он выучил за 10 лет. Возможно, что алхимик захочет проверить его познание. Юноша тем временем достал из заплечного мешка книгу и тоже стал читать. Англичанин заметил, что книга испанская. «Это хорошо», — подумал он, — «потому что по-испански говорил лучше, чем по-арабски. Если этот юноша тоже отправится в Эль-Фаюм, можно будет с ним поговорить в свободное время». Забавно, думал тем временем Сантьяго, в очередной раз перечитывая сцену похорон, которой начиналась книга. Вот уже почти 2 года, как я взялся за нее, а до сих пор не сдвинулся дальше этих страниц. Рядом не было царя Мелхиседека, и все равно он не мог сосредоточиться. Кроме того, отвлекали его мысли о том, верное ли решение он принял. Однако он понимал главное решение, в любом деле это всего лишь начало. Когда человек решается на что-то, он словно ныряет в стремительный поток, который унесет его туда, где он никогда и не помышлял оказаться. «Отправляясь на поиски сокровищ, я и не предполагал, что буду работать в лавке, торгующей хрусталем. Точно так же этот караван может оказаться с моим решением, но путь его так и останется тайной». Перед ним сидел европеец и тоже читал книгу. Сантьяго он показался человеком несимпатичным. Когда юноша вошел в барак, тот поглядел на него неприязненно. Это, впрочем, ничего. Они все равно могли бы подружиться, если бы он не оборвал разговор. Юноша закрыл книгу. Ему ничем не хотелось походить на этого иностранца. Вынул из кармана Урим и Тумим и стал перебирать их. «Урим и Тумим!» — вскричал вдруг европеец. Сантьяго поспешно спрятал камни. «Не продаются», — сказал он. «Да и стоят недорого», — ответил тот. «Обыкновенные кристаллы, ничего особенного. На свете миллионы таких камешков, однако человек, понимающий, сразу узнает Урим и Тумим. Но я и не подозревал, что они встречаются в этих краях». «Мне подарил их царь», — ответил юноша. Чужеземец, словно лишившись дара речи, дрожащей рукой достал из кармана 2 камня, такие же, как у Сантьяго. «Ты говорил с царем», — сказал он. «А ты ведь не верил, что цари говорят с пастухами», — сказал Сантьяго, у которого пропала охота продолжать беседу. «Наоборот, пастухи первыми признали царя, когда еще никто не знал о нем в мире.